Варя с чисто женским любопытством рассматривала эту своеобразную коллекцию. Откуда они у вас? Досталось от одного знакомого. Я лишь постарался сохранить их от порчи. Разрешите предложить вам, мадемуазель, один из них на выбор. Что вы, Василий Васильевич, мне просто неудобно принимать такие подарки, — отнекивалась девушка. Мне они достались даром. Я, откровенно говоря, не знаю, что с ними делать. Вам же может пригодиться. Поэтому позвольте из личной симпатии к вам и из уважения к вашим родителям, которые всегда так мило относятся ко мне, сделать маленький подарок. Вы доставите мне этим большое удовольствие, — упрашивал Сахаров. Соблазн взял верх, и небольшое, совсем прозрачное кимоно, которое все можно было собрать в горсть, перешло в собственность Вари. Она захотела тут же его примерить. Мужчины вышли в соседнюю комнату. — Каково положение у Романовского? — справился капитан. — Я очень интересуюсь этим участком, так как вся моя связь с внешним миром идет через Голубиную бухту. Нельзя ли взглянуть на вашу карту? Прапорщик любезно протянул свой планшет. Сахаров быстро перенес к себе линию сторожевого охранения с наличными укреплениями. Затем он расспросил о дальнейших планах обороны и мерах к усилению этого участка. Звонарев подробно рассказал все, что ему было известно по этому поводу. Капитан его поблагодарил. — Позвольте в знак моей признательности подарить вам маленькую безделушку. Протянул он Звонареву брошку в виде красивой бабочки и филигранной работы. — Благодарю вас, но я, право, не знаю, что мне с ней делать. Подарите мадемуазель Белой. Она ей, наверное, понравится. Не конфузьтесь, молодой человек. Мы все были когда-то молоды и ухаживали за девушками. Ласково потрепал он по плечу прапорщика. Последнему ничего не оставалось, как принять подарок. — Не правда ли оно мне очень к лицу? — впорхнула в комнату Варя в темно-вишневом, расшитом золотом и серебром кимоно. — Минуточку, сейчас раздобудем гребень и веер, и Сахаров вышел из комнаты. Звонарев молча протянул девушке подарок капитана. — Какая прелесть! Это Василий Васильевич вам дал? — восхищалась Варя. — Нет, мне прислали ее от китайского Богдыхана. Кстати, с вашим продолговатым лицом и довольно-таки основательным носиком вы мало походите на дочерей страны восходящего солнца. Я, конечно, гораздо красивее их. Какое самомнение? Те хорошенькие куколки, а вы просто кубанская амазонка. А ну вас, замолчите, — рассердилась Варя. Выбрав из принесенных Сахаровым вееров и гребней наиболее подходящие к ее кимоно, девушка потребовала зеркало и стала перед ним охорашиваться. — Похоже, я на гейшу, — спросила она у капитана. — Конечно, только гораздо красивее. Вот, видите? Торжествующе обернулась Варя к Звонареву. «О вас в последнее время много говорит князь Гантимуров», — вкрадчиво сообщил Сахаров. «Я не переношу его, зато он от вас без ума. Если он вздумает высказать мне свои чувства, то боюсь, что он останется без головы. Ну, нам пора. Большое, большое спасибо вам, Василий Васильевич». Сахаров приложил руку к колбу. «Нет ли у вас средства от мигрени?» Можно достать фенацетин. Завтра же вам привезу. Вид у вас не совсем здоровый. Дайте-ка пульс проверю. Перешла на докторский тон Варя. Учащенный. Небольшой жарок. Покажите-ка язык. Я уже кое-что понимаю в медицине. Обложим. Надо немедленно же обратиться к врачам. Сейчас в связи с недостатком и ухудшением качества воды сильно распространяется брюшной тиф. Не пугайте, ради бога. Мне гадалка давно предсказала, что я умру от тяжелой болезни. Завтра с утра навещу вас по дороге в госпиталь, — на прощание подтвердила Варя. Теперь прямо домой, — обернулась она к Звонареву, когда они сели на лошадей. Луна закрылась тучами, с моря налетел туман, и Артур утонул во мраке. Спотыкаясь на каждом шагу, лошади медленно двигались по разбитым бомбардировкой улицам города. Когда путники миновали доки и свернули к артиллерийскому городку, до их слуха долетел из придорожной канавы тихий плач. Варя сразу остановила лошадь. — Кто тут? — громко спросила она, вглядываясь во тьму. — Сергей Владимирович, чиркните спичку. Схлипывания сначала прекратились, а затем послышались вновь. Не дожидаясь, пока Звонарев зажжет огонь, девушка соскочила с лошади. Прапорщику удалось, наконец, зажечь спичку. При ее слабом свете Варя увидела бедно одетого ребенка, лет 10 и 12, вытиравшего кулаками заплаканное лицо. «Сегодня и избу разбила, тятьку убила», — сквозь слезы ответил он на вопрос Вари, — «а мамка еще в апреле умерла». «Пойдем со мной. Я тебя накормлю и устрою. Как тебя звать-то?» «Вася Зуев. Куда вы меня поведете?» «В городок. Перестань плакать и пойдем», — распоряжалась Варя. Мальчик повиновался. Скоро они добрались до дому. «Здесь живет усатый генерал», — проговорил Вася. «Да, это мой папа». Мальчик недоверчиво покачал головой. Отдав конюхам лошадей, Звонарев и Варя направились в дом. Вася неожиданно заупрямился и не захотел идти с ними. «Боюсь я. Генерал, они сердитые». «Мой папа совсем не сердитый, не упрямься», — уговаривала мальчика Варя. Вася стоял в нерешительности. «Иди без разговоров», — рассердилась Варя и повела мальчика за руку. «Мама, посмотри, какого я тебе привела внука!» — весело закричала она из передней. «Чего еще придумала?» — отозвалась Мария Фоминишна, выходя в переднюю. «Где ты подобрала этого хлопчика?» — Варя рассказала. «Видать, плохо кормленный. Такой худой и совсем раздет. Накорми его, а я поищу для него что-нибудь из одежды. Смотри, только не воруй, а то выгоню», — пригрозила белая. Вася густо покраснел и что-то пробормотал себе под нос. «Не обижай его, мама. Он хороший, честный, только бедный мальчик. Не правда ли, Вася?» Ласково погладила Варя его по голове. «Сначала я его выкупаю». И Варя поспешила увести его в ванную. Звонарев тоже умылся, а затем направился с докладом в кабинет к генералу. Белый внимательно его выслушал. «Я попрошу вас нанести линию расположения отряда Романовского мне на карту. Что касается его соображения о значении занимаемого им участка, то нам это хорошо известно». Вскоре Мария Фоминишна пригласила их к ужину. Проголодавшийся за день прапорщик отдал должное всему, что находилось на столе. Только к концу ужина появилась Варя. «Вымыла я Васю зеленым мылом с головы до пят, обстригла его лохмы, накормила до отвала и уложила спать», — тараторила она, — «велела себя называть тетей Варей. Он будет у меня на побегушках здесь и в госпитале». «Ты прежде всего присмотрись, что он за ребенок», — охладила пыл дочери Марии Фоминишны. «Что же вы не похвастаетесь полученным от Сахарова подарком?» — спросил Звонарев. «Ой, я совсем забыла», — спохватилась Варя и выбежала из комнаты.